Глава 16. Эркюль Пуаро с интересом посмотрел на лицо миссис Гудбоди. И впрямь идеальная кандидатура на роль ведьмы. Даже то, что к лицу прилагался ангельский характер, ничего не меняло. Говорила она много и с видимым удовольствием. «Да-да, я была там. Меня каждый год приглашают сыграть ведьму. Викарий, он похвалил меня в прошлом году». Сказал, будто я была так хороша, что он подарит мне новую ведьмину шляпу. Потому что даже ведьмина шляпа рано или поздно изнашивается. Так что, да, я была там в тот день. Принесла стишки. Ну, такие специальные стишки для девочек, где упоминаются их имена. Один стишок для Беатрис, другой для Энны и так далее, для каждой. Я даю прочесть их тому, кто играет привидение, и он читает стишок девочки, что сидит перед зеркалом, а мальчишки, Николас и Десмонд, они сбрасывают сверху фальшивые фотографии. Глядя на некоторые, я помираю со смеху, наклеят себе усы и бороды и фотографируют друг друга. А во что они бывают одеты? Я тут на днях видела Десмонда. Знаете, что он на себя нацепил? Вы не поверите. Розовый пиджак и желтые бриджи. Даже девчонки так не выряжаются. Потому что в наши дни девчонки задирают юбки все выше и выше, что, на мой взгляд, это они зря, ведь под юбкой что-то должно быть надето. Ну, эти, как их там сейчас называют, колготки. В мое время их носили только хористки из варьете и больше никто. Теперь же девчонки тратят на них все свои деньги. Что до молодых людей, честное слово, в наши дни посмотреть на них, не дать не взять тропические рыбы, павлины да райские птицы. Нет, я сама люблю яркие цвета. Как же, наверное, весело было в старину, если судить по тому, что показывают в фильмах. Ну, вы знаете, разные там кружева, букли, треуголки и все такое прочее. Девушкам было на что посмотреть, это точно. Я уже не говорю про камзолы. Ну, а девушки в ту пору думали лишь о том, как бы нацепить юбку попышнее, или, как их стали позже называть, кринолин, и чтобы вокруг горла побольше рюшек. Помнится, моя бабушка говорила мне, что ее юные леди, она была в услужении в уважаемом викторианском семействе, так вот, ее юные леди, это было еще до королевы Виктории, в ту пору у нас был король, чья голова была в форме груши на троне, дурачок Билли, он же Вильгельм IV, так вот, юные леди, я имею в виду тех, у которых была в услужении моя бабка, все они ходили в длинных муслиновых платьях по самые щиколотки, в приличных таких платьях. Зато эти барышни смачивали муслин водой, чтобы он к ним прилипал. Ну, вы понимаете, чтобы продемонстрировать все, что можно было. Вроде бы скромницы, приличия соблюдены, зато джентльмены таращились во все глаза, скажу я вам. Так вот, я одолжила миссис Дрейк для вечеринки свою ведьмину шляпу, а ведьмин шар купила на каком-то блошином рынке. Вон он висит над каминной полкой, видите? Какой красивый синий цвет. Обычно я вешаю его над моей дверью. Вы гадаете, предсказываете судьбу. Как вам сказать, усмехнулась миссис Гудбоди. Полиции это не нравится. Нет, дело не в том, какую судьбу я обычно предсказываю. Это здесь ни при чем. Городок наш крошечный, все знают, кто с кем гуляет, так что нагадать судьбу — пара пустяков. Скажите, не могли бы вы заглянуть в ваш шар и попробовать увидеть там, кто убил эту девочку, Джойс? Вы путаете две вещи, — ответила миссис Гудбоди. Чтобы что-то увидеть, нужно заглянуть в хрустальный шар, а у меня ведьмин. Если я скажу вам, кто, по-моему, это сделал, вам бы это очень не понравилось. Вы бы сказали, что это противоестественно, но вокруг нас происходит много чего противоестественного. Я бы сказал, в ваших словах есть доля истины. Вообще-то наш городок очень даже хорошее место. Люди здесь живут приличные, не все, конечно, но большинство. Слуги же дьявола отыщутся в любом месте. Такими они родились, такими их воспитали». «Вы имеете в виду черную магию?» «Нет, я имею в виду другие вещи», — презрительно фыркнула миссис Гудбоди. «Это ваша черная магия — полная чушь. Это для любителей принарядиться и пуститься во все тяжкие. Ну, секс и все такое прочее. Нет, я имею в виду тех, кого дьявол тронул собственной рукой. Они такими родились, дети Люцифера. Они родились такими, что убить человека им ничего не стоит, даже если им самим от этого никакой выгоды». Когда им чего-то хочется, они этого добиваются. Они готовы на любое зло. А посмотреть, так сущие ангелы. Знала я одну маленькую девочку, лет 7. Убила собственных сестру и брата, близнецов, месяцев 5 или 6 им было, не больше. Задушила обоих прямо в коляске. Это случилось здесь, в Удли Комман? Нет, не здесь, где-то в Йоркшире, если я правильно помню. Жуткий случай. А ведь какая милашка была! Хоть ангельские крылышки пристегивай. Такую бы на сцену петь рождественские гимны. Посмотреть невиннейшее создание. Но нет, внутри сплошная гниль. Ну, вы понимаете, о чем я. Вы ведь уже не мальчик и знаете, сколько в этом мире зла и порока. Увы, печально согласился Пуаро. Вы правы, к сожалению, я прекрасно это знаю. Если Джойс на самом деле видела убийство... А кто сказал, что она его видела? — уточнила миссис Гудбоди. — Она сама. Это еще не повод ей верить. Она всегда была отъявленной лгуньей. Миссис Гудбоди пристально посмотрела на Пуаро. — Надеюсь, вы в это не поверили? — Почему же? — ответил сыщик. — Поверил. Я слышал это от многих и не вижу причин, почему вдруг я не должен этому верить. — Странные вещи порой происходят в некоторых семьях, — сказала миссис Гудбоди. Взять, к примеру, этих Рейнольдсов. Глава семейства, мистер Рейнольдс, торговец недвижимостью. Так и не преуспел в этом деле и никогда не преуспеет. Замахнулся, а у Мишка-то маловато. Его жена миссис Рейнольдс вечно суетится и расстраивается из-за всего на свете. Никто из троих детей не пошел в родителей. Взять Энн. Вот у кого есть мозги. Учеба дается ей легко, так что тут прямая дорога в колледж. Не удивлюсь, если в будущем она станет учительницей. И главное, довольна собой. Так довольна, что никто ее не задирает. Ни один парень не посмотрит на нее дважды. Была еще Джойс, не такая умная, как старшая сестра и даже как младший брат Леопольд, что не мешало ей задаваться. Вечно хотела знать больше остальных, быть во всем лучше других. Могла наговорить с 3 короба, лишь бы ее заметили. Но ни одному ее слову поверить было нельзя. Ни одному. Потому что в 9 случаях из 10 это была ложь. А мальчик Леопольд? Ему лет 9-10, но он мальчонка сообразительный. Пальцы тоже у него ловкие, да и многое другое. Хочет изучать физику, математика ему тоже дается легко. В школе поначалу даже удивлялись. Да, парень мозговитый, того и гляди, станет ученым. Но если хотите знать мое мнение, все, что он будет придумывать, став ученым, так это сплошь вещи наподобие атомной бомбы. Потому что он из тех, чей ум направлен лишь на то, как бы придумать что-нибудь разрушительное. И наплевать, что этак можно уничтожить весь земной шар, а заодно и всех нас, их это не касается. Так что будьте поосторожнее с этим Леопольдом. Он любитель играть с людьми злые шутки и подслушивать под дверями. Его хлебом не корми, дай узнать чужие секреты. Я понятия не имею, откуда у него все эти карманные деньги. Явно не от отца с матерью, им такое непосредством. У него же карманы всегда полны. Свои денежки он хранит в комоде, под носками. А потом покупает себе все, что захочет. Дорогие штучки, всякие там часы, приемники. Где только он берет на это деньги. Вот что я хотела бы знать. Вынюхивает людские секреты, а потом вымогает деньги за то, что будет держать язык за зубами. Миссис Гудбоди перевела дыхание. В общем, боюсь, что ничем не могу вам помочь. — Вы мне уже очень даже помогли, — заверил ее Пуаро. — Кстати, а что случилось с девушкой-иностранкой, которая якобы куда-то отсюда скрылась? — По-моему, далеко она не убежала. Как говорится, киска в воду заглянула и в колодце утонула. По крайней мере, мне всегда так казалось.